нарочито небрежным тоном. Вероника руками всплеснула. «Бедный мой, пункция, гистология. А резать точно надо?» «Точно». Анна мрачно плела косички из бахромы скатерти. «Как ты мог от нас скрывать? Больница хоть хорошая?» Но я вопрос утонул в практических обсуждениях стирки халата, покупки эластичных бинтов и новых тапочек, проверки, хорошо ли держит тепло термосы. Неожиданной для Сергея оказалась реакция Дениса. У него был растерянный, даже испуганный вид, как у маленького ребенка, обнаружившего, что шоколадный заяц, забытый на столе, расплавился от солнца. «Папа, после операции со здоровьем как будет?» «Нормалек», — опять небрежно ответил он. Эйфория покинула Сергея уже в приемном покое, куда он отправился под конвоем Анны. Вероника простудилась, кашляла, и перед уходом Сергей взял с нее слово, что она договорится со сменщицей, не пойдет завтра в свой ледяной дом, а то и возьмет бюллетень. «Есть же у вас там профсоюз какой-нибудь?» Да, смелым он был дома. Когда мужланистая санитарка запихнула его куртку в брезентовый мешок с грубо намалеванным номером и бросила «Ожидайте здесь, сейчас разведу всех по отделениям», он вспомнил, что арестованных прежде всего отнимают брючный ремень. Его человеческое достоинство оказалось унижено уже тем, что он торопливо шел под конвоем санитарки не в ботинках, а в шлепанцах, почему-то норовящих уползти назад при каждом шаге. Сергей не лежал в больнице с детских миндалин. Из того опыта он запомнил только пожарную машину, которую принесли ему родители. А мальчишка с соседней кровати сломал на ней складную лестницу и потом плакал, хотя Сергею было слишком больно, чтобы ругаться. Еще мороженое, которое разрешили есть после операции, оказавшееся совершенно невкусным. Что его на самом деле будут резать, нарушит плоть, станут ковыряться в кишках, он поверил, когда в палату вошел мрачный Верзила в тесноватом белом халате и с порога спросил: «Ну и кто здесь Карпов?» Сергей подумал, что внешность у него для хирурга вполне подходящая. Мясник он и есть мясник. Однако, как оказалось, это был анестезиолог. Врача интересовало, когда и какой наркоз он получал. Сергей рассказал про недавнее удаление зуба, но не стал вдаваться в подробности. «Цветные сны были?» Прямой вопрос застал его врасплох, и он признался. «Да такой красоты ни до, ни после не видал». «Повезло вам, что остались приятные воспоминания. Некоторым такие страшилки показывают, куда там телевизору. Но сейчас никаких картинок не будет. Заснете на столе, проснетесь в палате». Охваленный хирург, для которого был заранее приготовлен и спрятан под подкладкой сумки конверт с новенькими купюрами, был вовсе не похож на мясника. Невысокий, худой, даже тщедушный, с маленькими изящными руками и полным безразличием в глазах. Сергею он очень не понравился. Ему показалось, что так может смотреть только бездушный потрошитель, который видит одни внутренние органы, а того, кому они принадлежат, не узнает на завтра в больничном коридоре. Собственно, операция оказалась совсем не страшной. Он действительно проснулся уже в палате. Две хрупкие медсестры, как пушинку, переложили его с каталки на кровать, воткнули в вену капельницу и оставили на попечение соседей. Тошнило и хотелось пить, но это было до вечера запрещено. В легкой полудреме Сергей различал голоса, иногда сам подавал реплики, но по-настоящему пришел в себя, когда у кровати появилась Анна. Анна захлопотала, стала поправлять подушку, переставлять вещи на тумбочке, но делать в сущности было нечего. Сергею мешало мелькание перед глазами. Он был рад, когда она наконец устроилась на стуле около кровати. С дежурными расспросами скоро было покончено. Они сидели молча. Анна держала его руку в своей, а он не чувствовал ничего, кроме усталости и бессовестного желания остаться одному. Сергей проснулся от громкого голоса медсестры. «Всем градусники, а посетители готовимся на выход. Через 15 минут закрывается раздевалка». «Ну как ты?» — Анна погладила его по голове. «Спал, как младенец. Немного поворачиваться больно, а так нормально. Завтра утром встану». Сережа